Глава 11. После того, как мы оказались в Линкольне, я велел Эрлу проехаться и поискать какой-нибудь Starbucks. Мне нужно было выпить кофе. «Тут поблизости нет Старбакса», — ответил он. Я знал, что Эрл родом из этого района, но никак не ожидал, что существует такое место в этом округе или даже во всем мире в радиусе мили, от которого нельзя было бы найти какой-нибудь Starbucks. Но меня не интересовали такие подробности. Мне просто хотелось кофе. «Ладно, тогда просто поезди вокруг и поищи место, где продают кофе. Только не слишком удаляйся от здания суда. Мы потом сюда вернемся, чтобы высадить Анхеля». «Будет сделано». «И еще, Эрл, надень наушники, пока мы тут немного поговорим о деле, ладно?» В поисках кофе Эрл повел Линкольн по Акация-авеню, включив свой iPod и вставив наушники. С переднего сиденья донесся приглушенный ритм хип-хопа, и на откинутом столике, встроенном в спинку водительского сиденья, Левин раскрыл свой кейс. «Итак, чем ты меня порадуешь?» – спросил я. «Сегодня я встречаюсь с прокурором и хочу иметь на руках больше козырей, чем он. В понедельник нас еще ждет предъявление обвинения в суде». «Думаю, у меня здесь несколько козырей», — сказал Левин. Он порылся в портфеле и приступил к презентации. «Давай начнем с твоего клиента, а потом поговорим о Реджи Кампо. Твой парень почти чист перед законом. Помимо штрафных талонов за неправильную парковку и превышение скорости, избегать этих нарушений, похоже, для него целая проблема, и еще большая проблема оплачивать штрафы. Я ни черта не смог на него нарыть. Он прямо образцовый гражданин». «А что там со штрафами?» «Дважды за последние 4 года множество парковочных талонов и пара-тройка талонов за превышение скорости у него скапливались неоплаченными. Оба раза дело доходило до вызова к судье, и твоему коллеге Добсу приходилось вмешиваться, чтобы заплатить и уладить дело». «Рад, что Сиси хоть на что-то годен. Под словом «заплатить» ты, надеюсь, подразумеваешь штрафы, а не взятки судьям». «Будем надеяться, что так. Если не считать этого, у твоего роли имеется только одно маленькое пятнышко в кристальной биографии». «Это как?» «На первой встрече, когда ты рассказывал ему, что следует ожидать и как себя вести, нам заявили, что он разбирается в судебной системе, потому что год изучал право в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Ну, я решил это проверить. Видишь ли, половина того, чем я занимаюсь, имеет целью выяснить, кто лжет. Или кто лжет больше других. Поэтому я проверяю почти все, прорву всякой всячины. В большинстве случаев это нетрудно сделать, потому что данные есть в базе». «Да, понимаю». «Так что с юридическим факультетом? Это неправда?» «Похоже, что так. Я справился в секретариате университета, и оказалось, что он никогда не значился в списках. И я поразмыслил над этим. Разговор о юридическом образовании завел Добс, а Рули только кивнул. Довольно странная ложь для обоих, ведь она не приносила им никакой пользы. Это побудило меня задуматься над ее психологической подоплекой. Было ли это каким-то образом связано со мной? Может, они хотели дать мне понять, что Рули стоит на одной доске со мной? Получается, если он солгал о чем-то таком, то...» Размышлял я вслух. «Вот именно», — подхватил Левин. «Мне хотелось, чтобы ты знал об этом. Но должен заметить, что пока это единственный отрицательный момент. Он, может, и соврал насчет университета, но, похоже, не соврал в отношении своей истории. По крайней мере, в той части, что я смог проверить. Расскажи мне». «Ну, пути его передвижений в ту ночь подтверждаются. У меня есть свидетели, которые подтвердили его пребывание в Нетс-Норт, Морган и затем фонарщики, причем без колебаний. Он делал там именно то, о чем нам рассказывал, вплоть до количества заказанных мартини. Всего 4, причем по крайней мере один он оставил на барной стойке недопитым». «Они настолько хорошо его помнят? Помнят, что он даже не допил свою порцию?» «Я всегда бываю подозрителен в отношении чьей-то превосходной памяти, потому что такой вещи не существует, и моя работа в том и заключается. А все профессиональные навыки на то и направлены, чтобы выявлять пробелы в памяти свидетелей. Всякий раз, когда кто-то помнит слишком много, я начинаю нервничать, особенно если это свидетель защиты. «Нет, я не просто полагаюсь на память бармена», — сказал Левин. «У меня тут есть одна вещь, которую ты очень полюбишь, Мик, и советую сильно полюбить, и меня тоже, потому что она стоила мне штуку баксов». Со дна своего кейса он вытащил мягкий футляр, в котором находился маленький DVD-плеер. Я видел прежде людей, использовавших подобные в самолетах, и даже подумывал о приобретении такого в машину. Водитель мог бы пользоваться им, пока ждал меня из зала суда, а я время от времени вот для таких случаев. Левин стал вставлять в плеер диск. Но прежде чем он успел его запустить, машина остановилась, и я поднял глаза. Мы перед заведением под названием «Закусочная». «Давай сначала возьмем кофе, а потом посмотрим, что там у тебя», — сказал я. Я спросил Эрла, не надо ли принести что-нибудь и ему, но он отказался. Мы с Левином вышли из машины и вошли в забегаловку. Пока стояли в небольшой очереди за кофе, Левин рассказывал мне о диске, который нам предстояло посмотреть в машине. «Я прихожу к Моргану и собираюсь поговорить с барменшей Дженнис, но та отсылает меня сначала уладить вопрос с управляющим. Я иду вглубь кафе, к нему в офис, и он спрашивает, о чем именно я собираюсь поговорить с Дженнис. Что-то, думаю, здесь не так. Зачем этому мужику надо знать так много, понимаешь? А потом все становится понятно, когда он делает мне одно предложение. Говорит, что в прошлом году у них случилась в баре неприятность. Мелкая кража из кассового аппарата. Причем именно тогда там работало с дюжину барменов, и он не мог вычислить, кто был нечист на руку. И установил видеокамеру. Точно, скрытую камеру. Поймал вора и надрал ему задницу. Но ему так это понравилось, что он не стал ее убирать. Он записывает каждый вечер с 8 до 2 на пленку с высокой плотностью размещения. Всего на ней умещается 4 вечера. Система с тайм-кодом. Если возникает какая-то проблема или недостача, он может отмотать назад и проверить. Поскольку подсчет проводится каждую неделю, то всего пленок 2, чтобы запускать их по очереди. Поэтому у него всегда записи целой недели, которые можно отсмотреть. Тот вечер, который нас интересует, сохранился на пленке? Да. И он потребовал за нее $1000? Ты опять угадал? Копы об этом не знают. Они даже еще не приходили в бар. Они до сих пор работают над показаниями Реджи. Я кивнул. Это было вовсе не таким уж редким явлением. На полицейских висело слишком много уголовных дел, которые требовали досконального расследования. В любом случае, материала по этому делу и так имелось предостаточно. Жертва, она же свидетель, подозреваемый, схваченный на месте преступления, кровь жертвы на подозреваемом и даже оружие, у них не было причин копать дальше. «Но нас интересует барная стойка, а не кассовый аппарат», — сказал я. «Я понимаю, но кассовый аппарат стоит у стены как раз за барной стойкой. Камера над ним незаметно вмонтирована в датчик дыма на потолке, а задняя стена помещения зеркальная. Я взглянул на картинку и быстро сообразил, что в зеркале можно видеть весь бар целиком. Только как бы наизнанку. Я скопировал запись на диск, потому что так нам будет легче управлять изображением. Увеличивать его и выделять нужные участки. Ну, сам понимаешь». Подошла наша очередь. Я попросил большую порцию кофе со сливками и сахаром. Левин взял бутылку воды. Мы понесли наши напитки в машину. Я велел Эрлу не трогаться, пока мы не посмотрим диск. Я могу читать, едучи в машине, но решил, что смотреть в маленький экран плеера, трясясь по улицам, чревато морской болезнью. Левин включил плеер и стал сопровождать изображение комментарием. На экране возникло снятое сверху с потолка изображение прямоугольной барной стойки в заведении Морган. Работали две барменши. Обе девушки были в черных джинсах и белых рубашках, завязанных под грудью так, что обнажались плоские животы, пупки с пирсингом и татуировки, выползающие на спину из-под брючных ремней. Как и сказал Левин, камеру установили так, чтобы давать обзор задней стены бара с кассовым аппаратом, но зеркальная поверхность стены отражала и сидящих в ряд посетителей за стойкой. Я увидел Льюиса Рули в одиночестве в неподвижном центре рамки. В левом нижнем углу был счетчик кадров, а в правом время и дата. Этот таймер показывал 8:11 вечера, 6 марта. «Вот Льюис», — сказал Левин, — «а вон там Реджи Кампо». Он постучал кнопками, остановил изображение, а затем передвинул его правый край в центр. С короткой стороны стойки, направо от руля, сидели вместе мужчина и женщина. Левин навел на них фокус, дав изображение крупным планом. «Ты уверен, что это она?» — спросил я. Я видел снимки этой женщины только с сильно разбитым и распухшим лицом. «Да, это она. А это наш мистер Икс». «Понятно. А теперь следи». Он пустил запись дальше и опять расширил изображение до полного кадра. Затем начал быстро проматывать ее вперед. Льюис пьет свой мартини, болтает с барменшей и больше ничего не происходит почти в течение часа, пояснил мой друг. Он сверился со страницей в записной книжке, где были помечены номера кадров, в нужный момент снизил скорость до нормальной и опять передвинул картинку так, чтобы в центре экрана оказались Реджи Кампо и мистер Икс. Я заметил, что теперь таймер показывал 8:43. Мистер Икс взял со стойки пачку сигарет и зажигалку и слез с табурета. Потом он исчез из зоны видимости вправо. «Он идет к входной двери», — сказал Левин. «У них перед дверью на крыльце место для курения». На мониторе появилась Реджи Кампо, которая проводила взглядом мистера Икс. А потом сама соскользнула с табурета и направилась вдоль стойки за спинами сидящих в ряд клиентов. Проходя мимо Рули, она вроде как провела пальцами левой руки по его плечам, легким, почти щекочущим движением. Тот обернулся и стал смотреть на ее удаляющуюся фигуру. «Вот тут она слегка с ним пофлиртовала, закинула удочку», — прокомментировал Левин, — «уходит в туалет». Рули излагал все это несколько иначе, — заметил я. Он сказал, что она подошла к нему и дала... «Погоди, не спеши», — сказал Левин. «Она же должна вернуться из уборной, как ты понимаешь». Я ждал, наблюдая за Рули у стойки. Потом сверился со своими часами. Пока я укладывался в график, но мне никак нельзя было пропустить сегодняшнее плановое слушание. Я уже и так основательно испытал терпение судьи, не явившись накануне. «Вот она возвращается», — сказал Левин. Подавшись к экрану, я следил, как Реджи Кампо идет вдоль стойки. На этот раз, приблизившись к Рули, она протиснулась между ним и человеком, сидящим на соседнем табурете. Протискиваться ей пришлось боком, и ее груди вминались в правую руку Рули. Явное заигрывание, если я хоть что-то в этом понимаю. Она что-то произнесла, и Рули приблизил ухо к ее губам, чтобы расслышать. Через несколько секунд он кивнул, и я увидел, как она сунула ему в руку нечто похожее на смятую бумажную салфетку. Они обменялись еще парой слов, а затем Реджи Кампо поцеловала Льюиса Рули в щеку и, отойдя прочь от стойки, двинулась к своему месту. «Ты великолепен, Миш», — сказал я, назвав его по имени, которое дал ему после того, как он рассказал мне о своем смешанном еврейско-мексиканском происхождении. «И ты говоришь, копы не в курсе?» «На прошлой неделе они об этом ничего не знали, но ведь пленка до сих пор у меня». «Так что, конечно, у них ничего нет, и, вероятно, они даже не знают о ней». Согласно правилам представления материалов по делу, мне бы полагалось передать пленку противной стороне после того, как Рули официально предъявит обвинение. Но тут тоже имелась некоторая тонкость. Фактически, я не был обязан передавать что-либо до тех пор, пока точно не удостоверюсь, что намерен использовать улику на судебном процессе, что давало мне больше свободы действий и некоторый резерв времени. Я знал, имеющийся на диске материал важен, и его без сомнения задействуют на суде. Уже сам по себе он мог послужить разумным основанием для сомнений. Похоже, он выявлял знакомство или даже близкие отношения между жертвой и ее обидчиком, что не отражалось в версии гособвинения. Более того, и более важно, это ставило жертву в такое положение, когда ее поведение могли истолковать как действие, повлекшее за собой все последующие события. По крайней мере, отчасти. Конечно, это не означает, что все случившееся впоследствии не является преступлением, но присяжных всегда интересует причинно-следственная связь между преступлением и поведением замешанных в него лиц. Видеозапись в данном случае размывала черно-белые краски до полутонов, а я как судебный адвокат работал именно с такой палитрой. Оборотная сторона медали заключалась в том, что диск был уж очень хорош, даже чересчур. Он напрямую противоречил заявлению жертвы полицейским о том, что она не знала напавшего на нее человека. Видеозапись бросала на нее тень, фактически уличала во лжи. А бывает достаточно одной небольшой неправды, чтобы развалить все судебное дело. Запись являлась тем, что я называю ходячим доказательством. Дело могли закрыть еще прежде, чем оно дойдет до суда. Клиент попросту уплывет из моих рук, а вместе с ним уплывет и мой большой куш. Левин уже опять перематывал изображение вперед. А теперь взгляни вот на это. В 9 они с мистером Икс уходят, но приглядись к нему внимательно, когда он встает. Левин сфокусировал картинку на Кампа и неизвестном мужчине. Когда таймер показал 8:59, он начал в медленном темпе прокручивать изображение. «Вот, они готовятся отчалить, следи за его руками». Я посмотрел. Запрокинув голову, человек сделал последний глоток напитка. Затем соскочил с табурета, помог слезть спутнице, и они вышли из зоны видимости камеры вправо. «Что там было?» – быстро спросил я. «Что я пропустил?» Левин вернул картинку обратно до того момента, когда неизвестный мужчина допивает. Потом остановил изображение и указал на экран. Левая рука мужчины, когда он откинулся назад для удержания равновесия, лежала на стойке бара ладонью вниз. «Он держит стакан правой рукой», — сказал он. «А на запястье левой мы видим у него часы, и человек как будто бы правша, верно?» «Да, ну и что, какой вывод?» Удары по лицу жертве нанесли слева. «Вспомни, о чем я тебе только что говорил». Я стал вспоминать. Через секунду до меня дошло. «Зеркало. Все выглядит наоборот. Он левша». Левин кивнул и сделал сжатый в кулак рукой движение, как будто наносил кому-то прямой удар левой. «На этом все дело может и закончиться», — произнес я, неуверенный, что это к лучшему. «С днем Святого Патрика тебя, дружище!» — вновь с ирландским акцентом проквакал Левин, не осознавая, что, вероятно, перед моими глазами предстал крах выгодного предприятия. Я сделал долгий глоток горячего кофе и попытался обдумать дальнейшую стратегию. Я не видел никакого способа придержать улику до суда. Копы, в конце концов, наверстают упущенное и узнают о пленке. Если выяснится, что я утаил ее от следствия, мне может сильно не поздоровиться. «Я пока еще не знаю, как стану это использовать», — сказал я. «Но думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что мистер Рули, его мамаша и Сесил Добс будут тобой очень довольны. Скажи им, что они могут выразить свою признательность в денежной форме». «Ладно. Есть там что-нибудь еще на диске?» Левин принялся прокручивать вперед. «В общем-то, нет. Рули читает, что написано на салфетке, и запоминает адрес. Затем торчит там еще 20 минут и сваливает, оставив на стойке недопитую порцию». Он замедлил перемотку на том месте, где Рули уходил из бара. Молодой человек сделал глоток мартини и вернул его на стойку. Взял салфетку, которую дала ему Реджи Кампо, скомкал в руке и затем, вставая, бросил на пол. Левин извлек DVD и вложил обратно в пластиковую коробку. Затем выключил плеер и стал его убирать. «Из видеоматериалов это все». Я протянул руку к переднему сиденью и тронул Эрла за плечо. В ушах у него по-прежнему торчали наушники. Он вытащил один и обернулся ко мне. «Поехали к зданию суда», — сказал я. «Оставь их в ушах». Эрл сделал, как я велел. «Что еще?» — спросил я Левина. «Еще Реджи Кампо», — ответил он. «Она далеко не Белоснежка». «Что ты узнал?» «Тут дело даже не в том, что я узнал, а что я думаю. Ты сам видел на пленке, что это за птица? Не успел один мужик отлучиться, как она сует любовные записки другому, который сидит в одиночестве. Вдобавок я навел кое-какие справки. Она актриса, но в настоящее время не работает. если, конечно, не считать проб и прослушиваний в приватной обстановке. Так скажем. Он протянул мне профессионально изготовленный фотоколлаж с изображением Реджи Кампо в различных позах и образах. Что-то вроде рекламного проспекта, какие обычно рассылаются помощникам режиссеров по кастингу. Самая большая фотография представляла лицо крупным планом. На этом снимке я впервые увидел его без жутких синяков и кровоподтеков. Реджи Кампо была очень привлекательной женщиной, и что-то в ее лице показалось мне знакомым, но я не мог так сразу это определить. Не видел ли я ее прежде в каком-нибудь телефильме, шоу или рекламе? Я перевернул лист и прочитал на обороте ее послужной список. Там указывались постановки, которых я никогда не видел, и реклама, которой не помнил. В полицейских отчетах она называет своим нынешним работодателем компанию Top Sell Telemarketing. Они находятся в Марине. Принимают предложения на участие во всяком телемусоре, что гоняют в ночное время. Тренажеры и тому подобное. Но как бы то ни было, это работа на день, по мере спроса. Только Реджи Кампо за последние 5 месяцев не проработала там ни дня. То есть ты пытаешься мне сказать, что она всех морочила? Я наблюдал за ней последние 3 вечера и... Что ты делал? Я в ужасе уставился на него. Если частного сыщика, работающего на судебного адвоката, поймают на слежке за жертвой насильственного преступления, расплата грянет такая, что мало не покажется, причем расплачиваться придется мне. Все, что потребуется от противной стороны, это прийти к судье и пожаловаться на преследование и запугивание жертвы и свидетеля, и мне в 2 счета впаяют неуважение к суду, быстрее, чем ветер с Санта-Аны перелетит перевал Сепульведа. Как жертва преступления, Реджи Кампо была священна и неприкосновенна вплоть до того момента, когда появится на свидетельской трибуне в зале суда. Только тогда она может перейти в мои руки. «Не беспокойся, не беспокойся», — сказал Левин. «Я наблюдал издалека. И я рад, что сделал это. Синяки и кровоподтеки либо уже сошли, либо она накладывает кучу косметики, потому что дама принимает массу визитеров. Все мужчины, все по одному, все в разное время, но после наступления темноты. Впечатление, что она стремится за вечер втиснуть в свою танцевальную программку по меньшей мере 2 партнеров. Она цепляет их в барах? Нет, она сидит дома. Наверное, они постоянные клиенты, потому что хорошо знают дорожку к ее двери. У меня записано несколько автомобильных номеров. При необходимости могу навестить их и попытаться получить кое-какие ответы. Я также немного поснимал на инфракрасную видеопленку, но еще не перекинул на диск. Нет, воздержись пока от посещения этих парней. До нее могут дойти слухи. Нам надо вести себя с ней очень осторожно. Мне наплевать, хитрит она или нет. Я отпил еще немного кофе, стараясь решить, как дальше с этим поступить. Ты ведь навел о ней справки, да? Судимости нет? Нет, абсолютно чиста. Я вообще подозреваю, что она новичок в своем занятии. Знаешь, женщины, которые хотят быть актрисами, мучительное зрелище, оно тебя изматывает. Вероятно, начала с того, что стала время от времени там и сям принимать небольшую помощь от мужчин. Потом это стало бизнесом. Она перешла из любительниц в профессионалки. И ничего не зафиксировано в официальных полицейских отчетах, что ты получил раньше? Не, как я тебе уже сказал, копы не слишком потели над этим расследованием. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Если она перешла из любительниц в профессионалки, то могла и додуматься расставить силки на такого парня, как Рули. Он ездит на хорошей машине, носит хорошую одежду. Ты видел его часы? Да, Rolex. Если они настоящие, значит, он вот так запросто таскает на себе 10 кусков. Она могла заметить их с другого конца бара. Может, поэтому и выбрала из всех посетителей именно его. Мы вернулись к зданию суда, чтобы высадить Анхеля. Отсюда я собирался двигаться в деловую часть города. Я спросил Левина, где он припарковался, он указал Эрлу на автостоянку. «Все это хорошо», — сказал я. «Но получается, что Льюис солгал не только насчет университета». «Да», — согласился Левин. «Он знал, что ее услуги возмездны. Он должен был тебе сказать». Что ж, теперь я сам потолкую с ним об этом. Мы подъехали к тротуару рядом с платной стоянкой на Акация-авеню. Левин вынул из портфеля какую-то папку, перетянутую резинкой. Он протянул мне документ, и я увидел, что он представляет собой счет почти на 6 тысяч долларов за 8 дней сыскной работы и возмещения расходов. Судя по тому, что я услышал в течение получаса, цена была даже заниженной. В этом досье содержится все, о чем мы только что говорили, плюс диск, сказал он. Я не без колебаний взял папку. Своим действием я присваивал приватному досье статус официальных документов по делу. Отказ забрать ее у Левина обеспечил бы мне нечто вроде буфера, определенную свободу для маневра, когда в беседе с прокурором мы окунемся в обсуждение следственных материалов. Я побарабанил пальцами по счету. Я сообщу Лорне, и мы вышлем чек. Как там Лорна? Я по ней скучаю. Когда мы состояли в браке, Лорна обычно много ездила вместе со мной и ходила в суд в качестве зрителя. Она молодец. Все та же Лорна. Левин чуть приоткрыл свою дверцу, но не спешил выходить. Ты хочешь, чтобы я продолжил слежку за Реджи? Вот так вопрос. Дав на это добро, я утрачу всякую возможность отрицать свою причастность, если что-то сложится не так. Потому что на данный момент я уже знаю, чем занимается мой сыщик. Я помедлил в нерешительности, потом кивнул. Близко не подходи и не перепоручай никому, я доверяю только тебе. Не беспокойся, займусь этим лично. Какие еще указания? Левша, нам надо выяснить, кто он такой, этот мистер Икс. Имеет ли он отношение к данной истории или просто очередной клиент? Левин кивнул и снова выбросил вперед сжатую в кулак левую руку. Заметано! Он опять надел солнцезащитные очки, распахнул дверцу машины и выбрался наружу. Потом потянулся за своим кейсом и так и не откупоренной бутылкой воды. Попрощался и захлопнул дверь. Я наблюдал, как он идет через стоянку, высматривая свою машину. Мне следовало бы впасть в эйфорию по поводу всего, что я только сейчас узнал. Дело оборачивалось в пользу моего клиента, но я по-прежнему чувствовал какое-то беспокойство, причину которого никак не мог осознать. Эрл выключил музыку и ждал моих распоряжений. «Отвези меня в центр города, Эрл», — попросил я. «Нет проблем», — отозвался он. «Главному зданию уголовного суда?» «Да, и вот еще. Кого ты сейчас слушал в своем айподе? До меня кое-что доносилось». «Это был Снуп. Хочу поставить его погромче». Я не стал возражать. Рэпер наш, лос-анджелесский, да еще бывший обвиняемый в убийстве, который в схватке с судебной машиной сумел оправдаться. Нельзя представить себе более вдохновляющего сюжета для тех, кто вырос на улице. «Эрл», — снова обратился я к нему, — «поезжай по трассе 7-10, мы опаздываем».